В 11 часу командарм 39-й доложил, что час назад более 3 пехотных полков при поддержке 60 танков начали атаку из Кёнигсберга и свыше 3 пехотных дивизий при поддержке сотни танков с Земландского полуострова. Когда мы подсчитали соотношение сил, то оказалось, что враг в полосе своего наступления имеет больше людей, чем обороняющиеся, и абсолютно превосходит их в танках. Несмотря на большие потери, понесенные от нашей авиации, гитлеровцам все же удалось вклиниться в расположение 39-й армии и захватить ряд населенных пунктов. Обе ударные группировки врага продолжали медленно сближаться. Только решительные меры могли сорвать замысел Рендулича. Я передал в подчинение Людникова 54-й стрелковый корпус 43-й армии и приказал ему подготовить контрудар, чтобы восстановить положение. Одновременно генералу Попивину была поставлена задача всеми силами поддержать контрудар. В ходе его подготовки нам стало известно о назначении командующим войсками 3-го Белорусского фронта маршала Советского Союза Василевского. Значит, Ставка считает разгром восточно-прусской группировки врага одной из первостепенных и неотложных задач. Я искренне радовался этой вести, так как за многие месяцы совместной с Александром Михайловичем работы в Прибалтике сердечно привязался к этому мудрому, многоопытному и тактичному человеку. Как мы не торопились с нанесением контрудара, фашистские дивизии, наступавшие из Кёнигсберга, из полуострова навстречу друг другу, успели соединиться и сразу же создали фронтом на северо-восток барьер из танков. Поэтому удар 54-го стрелкового корпуса натолкнулся на прочную оборону, опиравшуюся на эту стальную стену. И фашистам удалось сохранить связь между обеими группировками войск на суше. Всесторонне проанализировав сложившуюся обстановку, мы пришли к убеждению, что вновь отсечь гарнизон Кёнигсберга от главных сил группы Земланд без значительного усиления наших войск вряд ли удастся. Было вместе с тем понятно, что из-за явного превосходства врага в пехоте и артиллерии, и особенно в танках, отпадает и возможность в ближайшем времени успешного штурма такой первоклассной крепости, какой был Кёнигсберг, с его мощными фортами и многочисленным гарнизоном. К тому же и наступление 3-го Белорусского фронта против Хельсбергской группировки проходило, как говорится, со скрипом и не сулило скорой победы. При такой ситуации невольно напрашивалось два решения. Либо усилить наш фронт значительным количеством резервов и создать этим реальные предпосылки для успешного выполнения поставленной задачи, либо объединить руководство войсками двух фронтов для последовательного разгрома всех сил противника, противостоявших их войскам по частям. Руководствуясь этими соображениями, я позвонил 21 февраля в Москву. Генерал Антонов выслушал меня и сообщил, что вопрос уже обсуждался в генеральном штабе и ставке, и что после доклада об этом верховному главнокомандующему принято решение объединить руководство войсками двух фронтов с тем, чтобы можно было маневрировать силами и средствами с целью сосредоточения их сначала для разгрома Хельсбергской группировки, а затем для штурма Кёнигсберга, после чего завершить боевые действия в Восточной Пруссии ликвидацией противника в западной части Земландского полуострова. В ночь на 22 февраля мы получили директиву Ставки, согласно которой Первый Прибалтийский фронт упразднялся, а его армии, получившие наименование Земландской группы войск, в включались в состав 3-го Белорусского фронта. Я был назначен командующим этой группой войск и одновременно заместителем командующего войсками 3-го Белорусского фронта. Поскольку в директиве ничего не говорилось о дальнейших задачах войск Земландской группы, утром 22 февраля я поспешил к маршалу Василевскому. Я застал его на КП фронта, целиком поглощенным изучением обстановки. Однако принял он меня со свойственной ему доброжелательностью, внимательно выслушал мой доклад о сложившейся в районе Кёнигсберга обстановке и о боевом составе подчиненных мне армий. Я еще раз убедился в способности Василевского мгновенно схватывать существо оперативной ситуации. Всего сутки миновали, как маршал вступил в командование войсками, однако он уже успел увидеть главную причину резко замедлившихся темпов наступления в Восточной Пруссии. Выслушав меня, Александр Михайлович сказал: «Не следует забывать азбучную истину оперативного искусства. Быть везде сильнее противника невозможно. Для этого надо обладать значительным общим превосходством в силах, но это уже к военному искусству отношения не имеет. Наша задача при общем незначительном превосходстве добиться подавляющего превосходства на тех направлениях, где мы собираемся разделаться с противником в первую очередь. А это значит, что мы должны уничтожить группу армий «Север» по частям. Сначала навалимся на главную группировку в Хелисбергском укрепленном районе, а затем на группировки, засевшие на Земландском полуострове и в Кёнигсберге». Подумав несколько мгновений, Василевский добавил: «Я полагаю, что после разгрома врага в районе Хелисберга мы сосредоточимся на Кёнигсберге. После падения этой крепости противнику трудно будет удержаться и на Земландском полуострове. Такой именно план я и предложу товарищу Сталину. Если Верховный одобрит его, то придется сделать оперативную паузу, чтобы сначала сосредоточить все, что можно против Хельсбергской группировки, хорошенько подготовить удар и осуществить его в стремительном темпе». Воспользовавшись паузой, я попросил маршала уточнить дальнейшие задачи войск Земландской группы. «Вы торопитесь, Иван Христофорович», — улыбнулся Василевский. «Какие же новые задачи я могу поставить, если ваши армии мне пока не подчинены? Ведь они войдут в мое подчинение только с 24 февраля». И уже серьезным тоном он решительно добавил: «Пока приводите войска в порядок, накапливайте боеприпасы, укрепляйте занимаемые рубежи, а 25-го я объявлю свое окончательное решение». Как я и ожидал, Ставка согласилась с предложениями командующего фронтом сосредоточить основные усилия фронта на разгроме группировки противника, прижатой к морю к юго-западу от Кёнигсберга, а остальные его силы блокировать, пока не настанет и их черед. В связи с этим Василевский отдал мне приказ перейти на всем фронте к обороне, а значительную часть нашей артиллерии и авиации привлечь к участию в наступлении в районе Хельсберга. 26 февраля я подписал директиву о переходе 39-й и 43-й армий к обороне. Генералам Людникову и Белобородову было приказано вести активную разведку, организовать инженерное оборудование местности, подготовить огневые позиции артиллерии и минометов, открыть траншеи с блиндажами, с укрытиями, дзотами, а также прикрыть их полосой проволочных и минных заграждений. Вспоминая тот ущерб, который был нанесен войскам 39-й вражескими танками, особый упор мы делали на оборудование противотанковых опорных пунктов. В корпусах и дивизиях было решено создать сильные общевойсковые и противотанковые резервы. Словом, делалось все, чтобы лишить гитлеровцев малейшего шанса на успех в их вылазках против наших армий. А ожидать этого следовало, поскольку нетрудно было предположить, что сильная группировка фашистских войск, блокированных на Земландском полуострове и в Кёнигсберге, попытается помочь войскам 4-й армии, когда главные силы нашего фронта обрушатся на нее. И потекли дни, заполненные поездками по частям, хлопотами по укрытию войск, мероприятиями по дезинформации вражеского командования. Нам было крайне выгодно, чтобы оно приняло наши перегруппировки за подготовку к наступлению. Поэтому мы намеренно открыто демонстрировали концентрацию войск в отдельных районах. Таким образом, после непрерывных ожесточенных боев в Восточной Пруссии установилось временное затишье. Василевский, осуществляя свой замысел, в глубокой тайне готовил новый мощный удар по району Хельсберга. Все, что можно было, маршал забрал у нас для участия в наступлении. В первых числах марта он вызвал меня на свой командный пункт, сказал: «Надо, Иван Христофорович, и вашим войскам принять посильное участие в разгроме хельсбергской группировки». «Но ведь армиям уже отдан приказ перейти к обороне», — недоуменно заметил я. «Значит, этот приказ отменяется, и нам снова надо начинать готовить наступательную операцию?» «Решение о переходе к прочной обороне остается в силе», — успокоил меня маршал. «Но вот на левом фланге армии Галицкого вы должны провести частную операцию против левого фланга хельсбергской группировки, чтобы сковать имеющиеся там резервы. Даже это, несомненно, будет содействовать общему успеху. Словом, подумайте и доложите мне, какие силы от 11-й гвардейской можно будет привлечь к участию в наступлении». Посоветовавшись с генералом Галицким, мы решили выделить для участия в наступлении 36-й гвардейский стрелковый корпус. Я доложил о наших возможностях Василевскому, и он 4 марта издал директиву, предписывающую этому корпусу разгромить бранденбургскую группировку фашистов, овладеть городом Бранденбург, одноименным, находящимся, собственно, в Германии и лежащим на побережье к юго-западу от Кёнигсберга. Ответственность за подготовку и проведение этой операции я возложил на генерала Галицкого и командира корпуса генерал-лейтенанта Кошевого, впоследствии маршал Советского Союза. Но я ни на минуту не забывал, что эта частная операция является лишь краткой прелюдией к предстоящему штурму Кёнигсберга, над замыслом которого мы уже глубоко задумывались. Прежде всего, нам надо было определить состав сил, необходимых для непосредственного участия в этом штурме. Поскольку с юга и юго-востока Кёнигсберг охватывали соединения 11-й гвардейской армии, ее участие в штурме было само собой разумеющимся. С северо-востока и северо-запада город блокировала 39-я армия. Я был настроен предоставить и ей возможность участвовать в штурме, зная, что Иван Ильич Людников мечтает об этом, стремясь взять реванш за недавнюю неудачу, когда его дивизии не сумели удержать коммуникации, связывающие Кёнигсбергскую и Земландскую группировки врага. Но сил этих двух армий для штурма крепости со 130-тысячным гарнизоном было мало. 43-ю к участию в штурме в тогдашних условиях привлечь было невозможно. Она сковывала фашистские войска на Земландском полуострове. 7 марта определилась и 3-я армия, которую можно было привлечь к штурму крепости. Василевский сообщил мне о своем решении вывести из боя 50-ю и передать ее в состав Земландской группы войск. При этом он попросил подумать, на каком участке внешнего обвода Кёнигсберга ввести ее в дело. Я и Курасов недолго размышляли над этим. Зная, что армия, только что вышедшая из боя, весьма ослаблена, я без колебаний решил ввести ее корпуса между 39-й и 11-й гвардейской, которым, по нашим предварительным наметкам, предстояло нанести основные рассекающие удары по Кёнигсбергу с северо-запада и юга. На долю новой армии выпадала роль связующего звена между этими объединениями. Главная ее задача совместно с 39-й армией основными силами нанести удар с северо-запада, а частью сил сковать противостоящего врага с востока, не позволяя ему перебрасывать силы и средства против главных ударов группировок. Общее соображение по замыслу штурма, который был условно назван операцией «Земланд», мы с Курасовым доложили Василевскому. Несмотря на большую занятость подготовкой удара по Хельсбергской группировке, он нашел время для разработки замысла и плана штурма Кёнигсберга. Выслушав наши предложения по группировке сил, маршал неожиданно для меня предложил на направлении главного удара поставить 43-ю армию. Меня несколько удивило такое решение, ведь 39-я уже находилась на северо-западных подступах к Кёнигсбергу, а 43-ю нужно было перебрасывать с правого крыла фронта в центр. Я, естественно, выразил сомнение, обоснована ли такая перегруппировка. Ведь 39-я армия хорошо проявила себя во всех предыдущих наступательных операциях. О Блюдникове, насколько я знал, Василевский был самого высокого мнения. Так в чем же дело? При подготовке штурма, разъяснил маршал, мы должны учитывать малейшие психологические нюансы. Вы помните, что произошло 19 февраля? Я понял, что Александр Михайлович напоминает о досадной неудаче 39-й армии, войска которой не смогли помешать гарнизону Кёнигсберга соединиться с группировкой войск на Земландском полуострове, и подтвердил. Да, конечно, помню. Думаю, что и 39-й эту неудачу не забыли. И, конечно, нужно учесть, что доля неуверенности в своих боевых возможностях после этого в армии осталась. Войскам 43-й подобную неудачу, к счастью, пережить не пришлось. Вот почему я решил главную роль в штурме Кёнигсберга, наряду с 11-й гвардейской, предоставить ей. Имейте в виду, Иван Христофорович, что по мере разгрома Хельсбергской группировки противника, я буду иметь возможность передать в состав вашей группы одну-две армии со средствами их усиления. Первой такой армии, вероятнее всего, будет вторая гвардейская генерала Чанчебадзе, которые необходимо выдвинуть на правое крыло ваших войск, что существенно облегчит смену и сосредоточение соединений и частей 43-й для штурма Кёнигсберга с северо-запада. Я, конечно, тут же согласился с таким решением. Прощаясь, маршал порадовал меня сообщением, что к обеспечению штурма Кёнигсберга он рассчитывает привлечь всю авиацию, действующую в Восточной Пруссии, первую и третью воздушные армии, военно-воздушные силы Балтийского флота, соединение 18-й воздушной армии, ранее авиация дальнего действия, примечание редакции. В целом это составляло почти 2500 самолетов. Кроме того, Александр Михайлович сказал мне, что в разрушении форта в крепости участие примет сверхмощная артиллерия РКГ вплоть до 305-миллиметрового калибра. Так, в первой декаде марта началась кропотливая работа военного совета и штаба земландской группы войск по подготовке штурма Кёнигсберга. Все основные заботы по решению этой нелегкой задачи легли на нас, поскольку Василевский и его штаб в марте были целиком заняты операцией по ликвидации группировки врага в районе Хельсберга. Объем работы по подготовке новой операции по сравнению с прежними был значительно большим. К тому же нам предстояло решить ряд проблем, которые прежде не возникали, так как за всю войну нам еще не приходилось осуществлять штурм такого крупного города-крепости, каким являлся Кёнигсберг, и удержанию которого Гитлер придавал особое значение. Одним из самых сложных был вопрос подготовки войск, поскольку им предстояло прорывать оборону, насыщенную такими инженерными сооружениями, как форты, многочисленные доты, крупные и особо прочные здания, приспособленные к обороне, всевозможные хитроумные препятствия для боевой техники и пехоты. Немалые трудности надо было преодолеть и при обучении командного состава. В городе трудно ориентироваться. Есть постоянная опасность столкновения между своими же войсками, сложно поддерживать взаимодействие между наступающими частями и поддерживающими их средствами. Для того, чтобы войска, уверенно и сознанием дела, шли на штурм крепостных укреплений, необходимо было построить подобные им сооружения в нашем тылу и на них практически тренировать части и соединения. Для лучшей ориентировки командного состава усилиями операторов, топографов и инженеров был создан макет в масштабе 1:3000, на котором подробнейшим образом была обозначена вся система оборонительных и крепостных сооружений как на внешнем, так и внутреннем обводе города, с указанием группировки войск противника, системы огня из всех видов оружия, обозначением противопехотных и противотанковых заграждений и наиболее подготовленных к обороне городских кварталов и отдельных крупных зданий. Особенно четко были показаны крепостные форты. Кроме того, был подготовлен и размножен в нужном количестве план города с единой нумерацией кварталов и всех важных объектов. Макет обеспечивал такое четкое и рельефное зрительное восприятие Кёнигсберга, что я 9 и 10 марта с удовольствием знакомил на нем командующих армиями, командиров корпусов и дивизий с задачами войск в предстоящем штурме. Иногда создавалось такое впечатление, будто мы и в самом деле шагаем по предместьям и по улицам города и внимательно разглядываем места, где скоро должны во что бы то ни стало проложить себе дорогу наши войска. Хотя эта крепость строилась задолго до этой войны и несколько устарела, но гитлеровское командование за последние годы модернизировало ее, а город тщательно подготовило к отражению штурма. Оборона Кёнигсберга состояла из трех рубежей. Костяком первого из них, оборудованного в 6-8 километрах от центра города, являлись 15 старинных, необычайно прочных фортов. Чтобы не быть голословным, забегая вперед, скажу, что по фортам номер 5 и номер 5А было выпущено по 500-600 снарядов из наших самых мощных орудий, 203 и 280-миллиметровых. Но разрушить их так и не удалось. Между фортами были построены доты и другие железобетонные оборонительные сооружения. И все это было связано несколькими линиями траншей. Подступы к первому рубежу прикрывались системой противотанковых и противопехотных заграждений, противотанковым рвом, минными полями и проволочными заборами. Правда, на макете противотанковый ров выглядел безобидной канавкой, но в действительности же эта канавка была шириной 10 и глубиной 3 метра, с кирпичными стенами, и могла стать могилой как для танков, так и для пехоты, поскольку была заполнена водой. Каждый форт — это выступающие вперед и развернутые по фронту шестиугольные сооружения 360 на 180 метров, окруженные противотанковым рвом и земляным валом, имеющие четыре капонира, один впереди, два по бокам и один с тыла. Они соединены между собой подземными ходами сообщения паттернами, трехметровые стены капониров сложены из кирпича и скрыты под толщей земли. В центре форта трехэтажное кирпичное сооружение, укрытое толстым слоем земли, на котором успели вырасти большие деревья. Видя на макете, как сеть линий, обозначавших направление огня артиллерии и пулеметов, укрытых в капонирах и дотах, густо перекрещивались на подступах к фортам, мы серьезно задумывались над тем, как обезопасить от этой угрозы штурмующую пехоту. Второй оборонительный рубеж проходил по окраинам города. Основой его являлись особо прочные, приспособленные к обороне каменные здания, баррикады и доты. Он усиливался также многочисленными ирригационными каналами. Третий рубеж опоясывал центральную часть старого города и включал в себя 9 старинных фортов и наиболее мощные, приспособленные к обороне, каменные постройки. А в самом центре города, на высоком берегу реки Прегель, господствуя над городом и окрестностями, громоздился старинный королевский замок, в котором засело несколько тысяч самых оголтелых фашистов. Весь Кёнигсберг был сплошь перегорожен баррикадами, завалами, опорными пунктами и узлами сопротивления. На всех площадях, перекрестках, в скверах и парках были сооружены доты, закопаны танки и штурмовые орудия.